С самой свадьбы мы не расставались больше, чем на 3 дня. «Я скажу твоему отцу, что ты остался из-за трейлера», — проговорила она, чеканя каждое слово. Я всмотрелся в ее глаза в поисках тени подозрения, но увидел только ультиматум. Она думала о себе, о соблюдении декорума, о том, чтобы скрыть от свекра мою депрессию, которую она воспринимала как личное фиаско. Я ответил «конечно», и так же, как она, чеканя слова, произнес: «Я остаюсь из-за трейлера». Сжав губы, она подставила мне щеку. Дети расцеловали меня, похлопывая по спине, стискивая плечо, точно тренеры перед матчем. Я вышел на платформу со смешанным чувством облегчения и ностальгии. Ностальгии по всем тем годам, когда я не позволял себе быть собой, когда берег себя в теплом коконе моих мертворожденных мечтаний, надежно защищавшим от разрушительных страстей. Теперь я осознавал, что сам пускаю свою жизнь под откос, даже не зная, хватит ли меня на это, и вдруг испугался остаться в дураках. Какая-то часть меня хотела вскочить в поезд, чтобы в неприкосновенности сохранить свое влечение к дому. Образ этой женщины, которая в действительности могла, увы, не дотянуть до моей мечты. Я умел сопротивляться рутине, но не разочарованию. Вновь пережить утрату иллюзий, постигшую меня с Кристиной, это было выше моих сил. «Этьен!» Я обернулся. Кристина стояла на подножке, левой рукой держась за ручку двери. Я подошел к вагону, решив, что она забыла дать мне еще какой-то наказ, инструкцию насчет отца. Но она спросила надменно вызывающе, так держится, смирившись с проигрышем. Она хоть красивая? Я настолько не ожидал этого вопроса, что невольно улыбнулся, и честный ответ вырвался сам собой. Пока не знаю. Кристина пожала плечами и ушла в купе. Мой искренний порыв, которому только я один и поверил, приободрил меня на всю обратную дорогу. Я затормозил на перекрестке, там, где недавно стояли джипы. Тело Гая уже убрали. О случившемся напоминали только следы тормозной жидкости на половине лифчика, вдавленная колесами в глину. Лихорадочное возбуждение овладело мной, едва я переступил порог. Я распахнул все 50 окон, чтобы выветрить все, что происходило здесь до меня. Под стук хлопающих от сквозняка створок расположился, вернее сказать, разбросался, распространился повсюду, где придется. Брюки на стул, рубашку в шкаф в другой комнате, обувь в ванную. Я осваивал территорию, заселял все комнаты, как это делала Марина. Я вклинивался между ее платьев, занимал ее вешалки. Втиснул свою бритву среди ее кремов, причесался перед ее зеркалом, воткнул расческу в ее щетку для волос. Впервые в жизни я обустраивался в обстановке, принадлежавшей женщине. Я закрыл окна, устроился в качалке и стал ждать ее. Так, прислушиваясь, вздрагивая от малейшего шороха, я просидел полчаса. А потом тишина стала гнетущей. Что-то в ней было не так. Я чувствовал, что за мной шпионят, выжидают, тянут время. Я должен был сделать первый шаг, пойти ей навстречу. Ощупав все стены в северном крыле, я, наконец, нашел ту подвижную панель, из-за которой в первый раз появился Гай. Галерея из покрытых каплями влаги камней шла параллельно коридору и сворачивала за правый угол. В свете фонаря я видел паутину, провисшую под плесенью. Косой луч света выдавал отверстие в стене на уровне лица. Я приник к этому глазку. Библиотека. Под этим углом Марина видела мою драку с Гаем. Галерея сужалась в тесный проход, заканчивающийся винтовой лестницей. Я поднялся на этаж и оказался в мансарде. Захламленное помещение напоминало комнату моей дочери. Матрас на полу, клетчатое одеяло, разбросанные по полу книги и нижнее белье, газовая плитка, зеленый чай, сухарики —